Глава 21. Никита. Ранили и причиняли боль. Вот чем мы занимались, видимо, уже по привычке. Лариса продолжала врать, упорно притворяясь той, кем я считал ее все эти годы. А я, стараясь внешне отражать ее нападки максимально спокойно, внутренне сгорал от вины, понимал, что такими темпами мы скоро не сблизимся. А для обнуления всего, что было, срочно требовалась информация, достать которую я не мог. Пока же Лара делала два шага назад, на каждый мой навстречу к ней. Легко сказать «начнем сначала», ведь если изначально нет доверия, даже всепоглощающая любовь не панацея. Захотелось прямо сейчас сорваться в Россию, встретиться с отцом и выяснить все, что произошло 4 года назад. Но расскажет ли он правду? В этом я был не уверен. Да и оставить Ларису прямо сейчас не рискнул бы. «Можно?» — заглянул в кабинет Артур и, оглядев кабинет, хмыкнул. «У тебя под столом ручки и стикеры валяются». Не успел убрать. Улыбнулся и, пожав его руку, поинтересовался. «Кофе будешь?» «Сам сваришь», — поиграв бровями, подколол он. «Лариса теперь будет моей помощницей», — взъерошив волосы, выдохнул и, пожав плечами, сознался. Пока не придумал, как держать ее в поле зрения. Она к Лизе сбежала. Оглянувшись на дверь, сообщил Артур. «Только что их в коридоре встретил». «Она готова сбежать куда угодно», — пожаловался, нахмурившись. «Начни сначала», — посоветовал друг и, подумав, предложил. «На свидание пригласи». «Свидания у нас не было с тех пор», — надолго задумался и ошарашенно выдохнул. «Да никогда не было». «А как же вы?» — опешил он. 4 года назад все было намного проще». «Забудь», — покачал головой Артур. «Тебе к ней подход надо искать, а не заваливать на своем столе». «Знаю», — посерьезнел я. «Только боюсь, что она и на свидании колючки выпустит, а в итоге опять будет горячая перепалка и не менее горячий секс». «Ты же не юнец», — хохотнул друг и, оглянувшись на дверь, заговорил тише. «Чего ты на нее набросился и едва увидел?» «Не сдержался, соскучился, с катушек слетел», — перечислив, развел я руками. «Ну вот и смени тактику», — посоветовал Артур и, хмыкнув, добавил. «Исключи секс, начни сближаться. Она расслабится, и все станет проще». «Проще нам не светит», — покачал головой и, пожевав губу, подметил. «А за совет про свидание и отсутствие интима спасибо. Думаю, в этом что-то есть». Гриша звонил, перевел тему друг и, скрестив руки на груди, нахмурился. «Что-то Мирон тоже на связь не выходит». «Не звонил», — отозвался я и, глянув из-под лобья, сообщил. «Мне надо будет съездить в Россию на пару дней. Присмотришь за Ларисой?» «Как ты себе это представляешь? Она же меня совсем не знает!» Округлив глаза, напомнил Артур и, покачав головой, протянул. «Это будет выглядеть, как приставленная охрана. Не думаю, что она... Хотя...» «Что?» — воодушевился я. «Привози ее сегодня к нам в гнездо, а я Лизу приглашу». Хитро улыбнувшись, подмигнул друг. «Как раз познакомимся поближе». «В гнездо, говоришь?» Задумался я и, хмыкнув, уточнил. «А родители не будут против?» «Наоборот!» — фыркнул он и, погрустнев, признался. «Мне с Лизой тоже непросто. А на свидание не соглашается. Все причины ищет, чтобы отказать». «Напрямую спрашивал?» Нахмурившись, поинтересовался я. «Может, ты ей не нравишься?» «Не думаю», — расплывшись в улыбке, проурчал Артур. «Скорее боится того, что между нами происходит. И вообще странно все». «Не хочешь — не рассказывай!» — отмахнулся и, услышав шаги в приемной, насторожился. «Потом поговорим», — кивнул друг, а когда в приоткрытую дверь кабинета заглянула Лариса, громко озвучил. «Лариса, ждем вас сегодня в гости». «Куда?» — растерянно переспросила она и, оглянувшись на зашедшую следом Лизу, уточнила. «И кого это нас?» «Нас с тобой», — пояснил я, глядя в упор на Ларису, а Лиза, посмотрев на Артура, покраснела. Я не уверена, помявшись, отозвалась моя девочка и, переглянувшись с подругой, соврала. К тому же у нас с Лизой планы. Да, у нас планы, улыбнулся Артур. Поужинать у нас в гнезде. Где? Вздернув бровки, поинтересовалась Лара. «Дом моих, вернее, наших с Мироном родителей», — объяснил друг и, встав с дивана, позвал. «Лиза, можно тебя на пару слов?» «Ну?» — протянула девушка и, посмотрев на Ларису, закусила губу. Лара кивнула, давая понять, что в поддержке не нуждается. Артур прошел на выход и, по пути взяв Лизу за руку, настойчиво утянул ее за собой. Хлопнула дверь приемной, и мы остались одни. Хотелось подойти и обнять, но Лариса, нацепив маску отстраненности, села в одно из кресел и открыла принесенный с собой блокнот. «Жду инструкций», — коротко бросила она и, уставившись на чистую страницу блокнота, щелкнула ручкой, приготовившись записывать. «Я понимаю, что это не совсем то, чего ты ожидала». «Да уж, совсем не то», — огрызнулась она и, нахмурившись, напомнила. «Так что будет входить в мои обязанности, кроме кофе и... Ларис? Я просто прошу помочь». Устало выдохнул, подойдя ближе, присел перед ней на корточки и, забрав блокнот, отложил в сторону. «Просто помочь. Это временно, обещаю». «Почему я должна верить, что это не очередная уловка?» Хмыкнув, поинтересовалась моя колючка, тут же уточняя. «Чем не угодила предыдущая помощница? И была ли она?» Кэрол была увлечена в сливе информации нашим конкурентам. Посмотрев в глаза, поделился и, встав, дополнил. А еще из-за нее сбежала София. «Я не знала». Растерялась Лариса и, кивнув на дверь, смущенно промямлила. «Просто Лиза рассказала совсем другую причину, а я не...» «А ты сделала выводы, что Мирон плохой?» предположил и, вздохнув, напомнил. «Привыкла составлять мнение на основе слухов, как и обо мне, да?» «А тебе?» — нахмурилась Лара и, недолго помолчав, выпалила. «А как бы ты отреагировал на видео, где твоя половинка планирует свадьбу с другим?» «Расскажешь?» — вкрадчиво попросил, тут же предотвращая ее отказ. «Я же должен понимать, за что буду оправдываться». «Ну?» — покраснев, протянула она. «Там было обсуждение, где и когда произойдет ваша свадьба с Аней». «Когда было снято видео?» «Тем летом, когда ты уезжал по делам, а вернулся загорелым», — нахмурилась Лариса, следом перечислив. «Пальмы, застолье, ты и Аня, еще два голоса за кадром, один из них твой отец, а второй...» «Отец Ани», — кивнул и открыл свой телефон, пролистал галерею фотографий, параллельно поясняя. А еще там был партнер по бизнесу Аниного отца, Богдан. Он уже тогда претендовал на ее руку и сердце, только Аня его всячески отталкивала. И, затаив дыхание, поторопила моя девочка. Это был спектакль для него. Усмехнулся и, передав Ларисе мобильник с открытым фото Аниной семьи, объяснил. Через полгода они поженились. Сейчас у них двое детей. Лариса недоверчиво уставилась в телефон и, пролистав несколько фотографий, закусила нижнюю губу. Разглядывая Аню с малышкой на руках, сдержанно улыбнулась, но, заметив мой пристальный взгляд, смутилась и, вернув телефон, отвела глаза. «Я не знала, к тому же твой отец», — он сказал, скривившись, замолчала Лариса. «Что он сказал?» — уточнил тихо и, чувствуя ее растерянность, присел на подлокотник кресла и взял за руку. «Что я не нужна, что я временное развлечение, что я всего лишь проблема», — затараторила она и, судорожно выдохнув, вскинула на меня взгляд. «А еще, что ты уехал намеренно и поручил отцу избавиться от меня». Я потерял телефон в аэропорту. Стараясь скрыть злость, процедил я и, сжав ее пальцы, поделился. Деду стало хуже, потом был консилиум и срочная операция, а через 3 дня его не стало. Я был слишком погружен во все это и... «Мне очень жаль», — опустила взгляд Лара. «Мне тоже», — продолжил я. Жаль, что не вернулся и не нашел тебя. Жаль, что оставил без защиты. Жаль, что не забрал с собой сразу, но...» Но потом было видео. Горько усмехнувшись, завершила она и, выдернув руку, встала с кресла. Нервным движением поправила волосы и, направившись к выходу, бросила на ходу. «И ты поверил в предательство. Впрочем, так же, как поверила я». Лара, догнав, развернул ее за плечи, вынуждая посмотреть в глаза. «Мы не поговорили тогда, а это была главная ошибка». «Считаешь, что сейчас откровенность что-то изменит?» — фыркнула она. «Уверен», — заявил и, скользнув руками по ее рукам, поймал ладони и сжал. «Просто не отталкивай, не закрывайся от меня». «А как же твой отец?» — грустно улыбнулась Лариса и, вздернув подбородок, предложила. «У него же были причины нас разлучить, так?» «Я сам не понимаю», — пожал плечами, тут же пообещав. «Но я выясню». «И?» — вскинув бровь, намекнула она. «Почему ты думаешь, что он не продолжит в том же духе? Я не хочу жить в постоянном страхе». «Больше я не позволю тебя обидеть», — уверенно выдал я и, подняв палец, дополнил. «Никому, тем более отцу». «О себе?» — склонив голову набок, спросила Лара и, вздохнув, покачала головой. «Не надо обещать то, в чем не уверен». Не дожидаясь моего ответа, Лариса отвернулась и вышла из кабинета. До вечера я старался ее не трогать, давая время адаптироваться на новом месте и привыкнуть к тому, что теперь я всегда буду рядом. Пусть пока только как босс. Наш утренний разговор вселял надежду, что постепенно мы выясним и решим все недопонимания прошлого. Незадолго до окончания рабочего дня позвонил Артур. Извинившись, отменил совместный ужин у родителей, сообщив, что вернулся Мирон. Причем, как выяснилось, прилетел он вместе с Гришей, личного разговора с которым я ждал с большим нетерпением. Задержавшись на переговорах с одним из клиентов, отпустил Ларису отдыхать, надеясь чуть позже пригласить ее на ужин. Но из-за необходимости согласовать детали срочного заказа и предварительного контракта засиделся допоздна. Ларису беспокоить не стал, тем более свет в ее коттедже уже не горел. Кроме того, на улице шел дождь с мокрым снегом, поэтому домой я не поехал, решив переночевать в кабинете. В надежде договориться о встрече с Гришей, набрал номер Мирона, но он не ответил. Телефон Григория тоже был недоступен. Зато я дозвонился до Артура, чтобы услышать страшное. «Они попали в аварию», — выпалил Артур и дрожащим голосом добавил. «Приезжай, мы в больнице, и пока ничего не известно».